чтобы речь была удачной. Точность мысли обусловливает точность выражений. Гюстав Лабер. Как мы помним, элокуция — это словесное оформление текста. Это искусство украшать речь, делать ее не сухой, похожей на конспект, а зажигательной, волнующей, способной заставить думать, размышлять и действовать. Что есть красота в риторике? «Красна речь с притчей» — русская пословица. Набрав необходимый материал для своего выступления и распределив его в соответствии с рассмотренными только что правилами, мы должны подумать, как расцветить нашу речь и какими словами ее выразить. В элокуции обычно выделяют три этапа. Первый — выбор стилистики, выбор терминов, необходимых слов и словосочетаний, собственно, составление текста. Второй — украшение текста. Третий — окончательное редактирование. Конечно же, для того, чтобы вашу речь признали хорошей речью, а вас назвали хорошим оратором, одних только технических достоинств текста маловато. Имеют значение и ваша манера держаться, и особенности голоса, и жестикуляция. Но об этом позже. А пока поговорим о том, на какие признаки качественной речи нужно обратить внимание при ее составлении. Итак. Для хорошей речи характерны правильность и красота. Понятно, что красота — понятие относительное. Но все же можно сказать, что красивая речь — это та, которая вызывает эстетическое наслаждение, способствует созданию ярких, живых мыслительных образов. Красивая речь не вызовет отторжения, агрессии, даже если слушатель не согласен с высказанными тезисами. Правильность речи — это ее соответствие правилам и стандартам, существующим в том языке, на котором готовится выступление или, например, публикация. Текст необходимо выверить с точки зрения морфологических, лексических, синтаксических норм. Например, фраза «Я к вам на эту презентацию приехал из самого Петербурга» сразу обесценит труд оратора, даже если по содержанию его выступление актуально и интересно. Таким образом, если вы не очень уверенно владеете правилами родного языка, не лишним будет обратиться к специализированной литературе. О ясном и уместном. Хорошую речь отличает ясность. Одним словом, оратора должны понимать. Античные авторы предлагали такие критерии ясной речи. Оратор должен говорить так, чтобы его речь могли в общих чертах воспроизвести даже те, кто слушал его невнимательно. В тексте не должно быть ничего, что не способствует лучшему пониманию и уточнению сказанного. Что мешает речи быть ясной, а следовательно качественной? Первое — бесконечные повторы. Когда оратор топчется на месте, постоянно возвращаясь к уже сказанному, это выглядит довольно жалко и некрасиво, наводит на мысль о слабом владении материалом. Необходимое уточнение, повторение отдельных фраз и оборотов при четкой продуманности речи, напротив, может создать дополнительный украшательский эффект, как, например, в уже упоминавшейся речи Мартина Лютера Кинга рефрен «У меня есть мечта» придал его выступлению особый ритм и четкую последовательность. Второе — двусмыслие. Особенно это касается каламбуров и анекдотов, довольно скользких и пошловатых по содержанию, которые любят некоторые ораторы. Им кажется, что они таким образом устанавливают контакт с аудиторией. Это не так. Третье. Многословность. Не забываем о регламенте. А также не забываем о том, что длинные, мудреные предложения красиво смотрятся только на бумаге. На слух они воспринимаются плохо. Четвертое. Неправильное, неточное употребление слов. Света выходит замуж за ветеринара. Да ну, вот прям за старичка? Нет, не за ветерана, а за ветеринара. Они мяса не едят. Старый и не очень смешной анекдот, но хорошо иллюстрирует рассматриваемую нами проблему. Если не знаете точного значения слова, не произносите. Не знаете, как ставить ударение, тоже не произносите. Конечно, эти рекомендации касаются тех, кому пришлось произносить речь спонтанно. Если вы готовили ее заранее, то, что вы должны выверить текст и исключить все непонятки, даже не обсуждается. Хорошая речь всегда уместна и соответствует ситуации. Имеется в виду не только то, что на похоронах не нужно рассказывать анекдоты, а на детском празднике не стоит описывать опыты по ядерной физике. Ситуации должна соответствовать и стилистика речи. К основным стилям мы относим научный. Для него характерна логика, структурность речи, насыщенность ее специальными терминами, минимум экспрессии. Публицистический, наиболее нацеленный на воздействие, образный и достаточно живой. Официально деловой, пожалуй, самый формальный и насыщенный штампами. Разговорный, наиболее совпадающий с языком повседневного общения. Тем не менее, он должен подчиняться правилам и нормам литературного языка. Язык художественной литературы, но в рассматриваемой нами области он встречается достаточно редко. Выразительно, очень выразительно. В хорошей речи присутствуют различные выразительные средства, служащие ее оживлению и украшению. К примеру, это тропы и фигуры. Троп от греческого «оборот» — это слово или выражение, используемое в переносном смысле для усиления образности выразительности. К основным видам тропов относятся метафора, когда слово употребляется в переносном значении. «Мама, ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар сердца». Владимир Маяковский. Эпитет — красочное определение. Слово, подчеркивающее какие-то особые качества описываемого предмета. «Братских народов — союз вековой». Сравнение, когда какое-либо слово или явление представлено нам на основе его сопоставления с другим. Он сражался, как лев. Гипербола — это троп, основанный на явном художественном преувеличении свойств предмета или явления. Выплакать море слез. Литота. В отличие от гиперболы, это преуменьшение, способствующее выразительности описания или характеристики. Мужичок с ноготок. Олицетворение — это перенесение признаков или способности одушевленных предметов на неодушевленные. «Долго на заре туманной плакала метель» — Марина Цветаева. Всевозможных тропов существует много, но нужно учитывать, что они могут как расцветить нашу речь, так и при чрезмерном употреблении сделать ее сложной для восприятия. Вы же не хотите превратить свое выступление в подобие древней былины или жития. Во всем нужно знать меру. К стилистическим фигурам речи принято относить специальные обороты, которые выходят за стандартные рамки речевых норм, служа так же, как и тропы, целям выразительности. Например, это риторический вопрос, который не требует ответа, а призван просто усилить эмоциональность высказывания. Сколько еще можно терпеть такие неприемлемые условия? Оксюморон — совмещение логически несовместимого, горячий снег, живой труп. Умолчание, когда речь намеренно прерывается для того, чтобы слушатели сами завершили фразу в своем воображении. И если эти правила не будут пересмотрены, и так далее. Так же, как и в случае с тропами, нужно соблюдать меру. Чрезмерная цветистость речи не способствует ее лучшему усвоению слушателями, а вызывает лишь смех и создает впечатление ненужной напыщенности. Особое место в языке и, соответственно, в риторическом искусстве занимают фразеологизмы — устойчивые сочетания слов, которые имеют смысл только в своей целостности и не определяются отдельными значениями слов, которые в это сочетание входят. Фразеологизмы или устойчивые речевые обороты также называют идиомами, от греческого «собственный», «свойственный». Их зачастую трудно перевести на другой язык в силу невозможности сделать это буквально по частям. Давайте приведем примеры. Бабушка надвое сказала: «Бить баклуши, белая ворона, в подметке не годится, вилами по воде, брать быка за рога, сухим из воды, ежовые рукавицы, два сапога пара, изобретать велосипед, метод кнута и пряника». Особым видом фразеологизма стали крылатые выражения, которые пришли из каких-либо литературных или исторических источников и получили распространение в повседневной речи благодаря своей яркости и меткости. «А Васька слушает, да ест» — Иван Андреевич Крылов. «А все-таки она вертится» — слова, приписываемые Галилео Галилею. «Жребий брошен» — Юлий Цезарь. «Со щитом или на щите» — предположительно напутствие перед боем, бытовавшее у спартанцев. Все эти средства украшения и усиления образности речи помогают углубить сказанное, сделать материал более доступным и наглядным. Немыслима риторика без цитат. Их сложно отнести к чисто выразительным средствам. Они играют также роль доказательной базы. Если вы хотите просто немного расцветить свою речь, приводя цитаты из художественной литературы, то ссылки на конкретные имена и источники не обязательны. Быть или не быть, как сказал классик. А как известно, русский бунт бессмыслен и беспощаден. Но если же ваши цитаты служат рассмотрению какой-либо научной проблемы, если вы приводите их в ходе полемики, опираетесь на них как на доказательство своей точки зрения, то нужно обязательно указывать автора и источник. Как утверждает профессор Петр Петрович Сергеев в своей монографии 2012 года «Научная этика», в номере третьем научного дайджеста «Физика и мир» размещена статья экономиста Владимира Петрова, в которой он утверждает, что, запомните главное, с цитатами, так же, как и с разнообразными выразительными средствами, главное — не переборщить. Если доклад или любой другой текст перенасыщен цитатами, то у слушателей или читателей неизбежно возникнет вопрос: «А где же ваша собственная точка зрения?» Создается впечатление, что автор просто, как говорят специалисты, набивает нужный объем.